Глава 6. Родительство в кризис 7 лет. Иллюстрацию схемы можно найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Кризис 7 лет связан с изменениями социального статуса ребенка. Он становится школьником, поступая в первый класс. В современном мире на познавательную деятельность детей делают ставку уже в раннем возрасте, поэтому многие малыши ходят на развивающие занятия уже в 1,5 года. С 5 лет дети интенсивно занимаются в спортивных или художественных студиях. За год перед началом учебы в школе многие малыши ходят на подготовительные занятия или в подготовительный к школе класс. Часто это отражает желание родителей и образовательной индустрии помочь ребенку мягче войти в новый этап жизни, выпускаясь из детского сада. Однако именно к 7 годам происходят ключевые изменения в психике и мышлении ребенка, что и обеспечивает его переход в статус ученика. Опыт занятий в кружках и выполнение упражнений, конечно, в плюс. Однако ключевым является физиологическое, психологическое, эмоциональное созревание ребенка для нового витка жизни. Таким образом, кризис 7 лет ждет каждого первоклассника в большей или меньшей степени. То, как будет происходить кризис, не зависит от того, сколько и какие дополнительные занятия в школе посещал ребенок, насколько успешно он выполнял задаваемые упражнения. Для первоклассников типично изменение поведения и ухудшение показателей выполняемой деятельности, ведь в его жизни появляется много новой информации, новых людей, правил поведения, меняется режим дня, усиливается стресс от большого школьного коллектива, от необходимости соответствовать ожиданиям родителей и учителей, получать высокие оценки. Дети переживают сравнение себя с другими. Несмотря на это, школа — широкая дверь в новый мир, где может и должна удовлетворяться естественная потребность ребенка в познавательной деятельности, а физиологическое созревание когнитивного мозга создает новые возможности для такого познания. В такой важный новый период жизни ребенку необходимы поддержка, наставничество, мудрое руководство от родителей. В чем же это выражается? Давайте вернемся к треугольнику родительства. В норме мамин кусок пирога на этом этапе продолжает увеличиваться, то есть мама постепенно возвращает себе время и ресурсы через передачу следующей части посильной ответственности за ребенка ему самому. Слово «постепенно» может быть ключевым. Ребенок не взрослеет единовременно с момента празднования 7-летия. Кризис 7 лет — это в том числе адаптация к новым обязанностям, новому укладу жизни, а значит, первое время может наблюдаться откат. Психологическое состояние обратно «хочу на ручки». С точки зрения психики ребенка вполне нормально в новых условиях опираться на родителей. Им следует настроиться, что первые месяцы эту поддержку важно обеспечить. Но и как ранее, при прохождении предыдущих возрастных кризисов, за 2-3 месяца ребенок в норме осваивается, приобретает важные возрастные психологические новообразования и успешно реализуется в новом статусе школьника. Какую ответственность родителям важно передать ребенку в возрасте 7 лет? Ответственность за процесс учебы и уроков. Родители оказывают поддержку, объясняют при необходимости материал, но не играют в игру под названием «мы». «Мы 3 часа уроки делаем» или «что нам задали?». Следующая ответственность — школьная продленка и самостоятельность в быту. Во время продленки ребенок выполняет домашнее задание и общается со сверстниками. Он учится сам себя занимать, проявлять активность, участвует в предлагаемой деятельности, заводит новые знакомства с детьми из параллельных классов, общается в разновозрастном коллективе. Поэтому продленки не стоит бояться как огня. Это может быть важным временем для ребенка, чтобы приучить к самостоятельности вне дома. Вместе с ребенком родитель выбирает безопасную дорогу из школы домой, учит его открывать двери ключами. Дома важно обеспечить ему безопасные условия, научить разогревать обед на плите или в микроволновке, пользоваться некоторыми бытовыми приборами и так далее. Если в кризис 3 лет родители активно позволяли ребенку действовать самому, то ребенок отработал навыки и сохранил желание к самостоятельности. В возрасте 7 лет он продолжает начатую ранее эстафету. Ходит домой сам, заходит в магазин за продуктами, умеет разогревать обед, готовить бутерброды и салаты, может сам дойти до кружка или студии дополнительного образования. Если родители что-то упустили в детсадовском возрасте, то теперь самое время постепенно наверстывать упущенное. Проработать безопасный маршрут с ребенком. Учиться обращаться с бытовыми приборами. Планировать время выполнения домашнего задания. Далее. Кружки и секции, а также выполнение заданий. Дорогу туда и обратно ребенку можно разрешить преодолевать самостоятельно. Если секции находятся в шаговой доступности, тоже. Если кружки расположены далеко от дома, родители продолжают приводить и забирать ребенка. Следующее – это личное время ребенка, когда он сам себя занимает. Ребенку важно иметь личное время, которым он распоряжается сам. Читает книгу, играет, рисует, собирает пазлы, слушает музыку. Родители могут составить ребенку компанию, поиграть в шахматы или в викторину, но это уже другой уровень. Они не развлекают ребенка и не расписывают все его свободное время до минуты на развивающие занятия. Свободное время ребенок использует эффективно и с пользой для себя. Если в предыдущие возрастные кризисы родители все сделали правильно, а именно берегли самооценку ребенка, закрывали его базовые потребности в безопасности, любви и принятии, предоставляли самостоятельность, создавали условия для экспериментов, поддерживая любознательность и любопытство через создание интересной и познавательной среды, и устанавливали разумные рамки и правила. Про ребенка. Кризис 7 лет в части изменений – это смена интересов. Ведущими интересами детей младшего возраста являются игра в самых разных ее вариантах. Знание этого помогает родителям не только выстраивать отношения с детьми, договариваться, но и обучать разным навыкам или передаче знаний. Игра – самый бережный и легкий путь общения с детьми. Ближе к 7 годам, когда в норме все виды игр переиграны, все сюжетно-ролевые постановки отработаны, ребенку становится в игровых рамках тесно. Ему теперь скучно просто играть. Скука и толкает ребенка расширять уже знакомые горизонты. Готовясь к выпуску из детского сада, ребенок видит школу как новые горизонты, которые манят. Он может жаждать смены своего статуса, постоянно его репетирует, примеряет на себя слова «уроки» и «портфель». Если в семье есть старшие дети, ребенок может начать тянуться к ним именно в сфере школьной учебы, расспрашивать, узнавать подробности школьной жизни. Так психика толкает его к дальнейшему развитию. Клиентка рассказывает. «Мой брат старше меня на 4 года. Он часто вспоминает тот период, когда я была в подготовительной группе детского сада. Я уже была дома, когда он приходил из школы, и я каждый раз бежала в прихожую его встречать и засыпала вопросами. А что сегодня учили? Когда уроки сядешь делать?» Я любила сидеть с ним рядом, когда он делал уроки. Листала его учебники, расспрашивала о картинках, просила мне рассказать, что они проходят и что за значки он пишет в тетради по математике и что за необычные буквы в его тетрадке по английскому языку. Игровая деятельность сдает позиции постепенно. И также постепенно повышается для ребенка значимость познавательной деятельности. Игра и учеба успешно существуют вместе продолжительное время, как минимум всю начальную школу. И это полезно и нужно для психики ребенка. Все новое из школы детям вполне естественно проживать именно в играх. Сборка конструктора Лего, пазлов, мозаики могут стать для ребенка своеобразной медитацией. Он так успокаивается, замедляется, пребывает в тишине и наедине с самим собой. Это тихая гавань по сравнению со школьными переменами, которые иным, чем броуновское движение, не назовешь. Это необходимая тишина после 4-6 часов в классе, где 30 школьников пытаются перекричать друг друга и привлечь внимание учителя. А как дети любят играть роль учителя? Девочки на куклах, мальчики на машинках и родителях. Наблюдая или прислушиваясь к игре сына или дочери, родители получают бесценные знания о том, как ребенок чувствует себя в школе, какие у него отношения с одноклассниками и учителями. Это то, что не каждый ребенок расскажет и чем поделится, но внимательный и чуткий родитель услышит в интонациях, словах и выражениях, которые ребенок приносит из школы, важную информацию. Важно реагировать, если что-то вызывает вопросы. Поговорить с ребенком или учителем, потому что родитель остается главным взрослым для ребенка. Так же, как то, что чувствует ребенок в новой среде и что он думает о себе, слушая мнение других, очень важно для родителя. Ведь каждый новый опыт задает определенный вектор дальнейшего развития и самостоятельной жизни ребенка. Здесь без чуткой и мудрой корректировки со стороны родителя порой не обойтись. Смена ведущей деятельности, возможность полноценно учиться — это также результат развития мозга, а вместе с ним и одной из его функций — мышления. К 7 годам заканчивается физиологическое формирование когнитивной части мозга. И теперь все мозговые структуры выглядят аналогично мозгу взрослого человека. Но это не означает, что мозг целиком или его лобная часть, когнитивный мозг, работают на полных мощностях, как у взрослого. До этого пройдет еще лет 15, но некоторые новые опции успешно стартуют именно в возрасте 7 лет. Полностью меняется мышление. От мыслеобразов ребенок постепенно переходит к мыслепонятиям, объединяя и оптимизируя накопленный опыт от познания мира. Обогащается его словарный и понятийный запас. Ребенок способен логически рассуждать, используя понятия и выстраивая причинно-следственные связи между ними. Его понятийный аппарат пока несовершенен. Дети учатся дифференцировать конкретные образы из жизни и абстрактные понятия. Например, ребенок удивляется, что тетя Галя и тетя, как любая чужая женщина, это разные слова и смыслы. Дети учатся различать оттенки смыслов и понятий. Особенно интересными становятся знакомства с метафорами в пословицах и поговорках. Могут наблюдаться неверные выводы в рассуждениях, но пытливость и любознательность семилеток — это их огромное преимущество. Далее. Развитие мышления делает возможным появление внутреннего плана действий. То есть дети учатся читать и считать, а потом переводят эти навыки в режим про себя. Здесь же формируются способности к оперированию абстрактными понятиями в уме и к саморефлексии. А еще ребенок учится анализировать, планировать, выделять главное и выстраивать причинно-следственные связи. Именно с этого возраста у него появляется опция критически взглянуть на своих родителей и сравнить их с другими. Далее повышается концентрация внимания. Дети уже способны удерживать внимание на какой-либо деятельности 30-40 минут. И еще, ребенок способен осознавать мотивы своих действий, анализировать и оценивать, а значит, он становится способен усваивать нормы и правила еще и через понятие морали, то есть осознанно понимать, что и почему плохо, как можно и как нельзя делать, и почему. Но важно заметить, что описанные выше поэтапное развитие психики с полноценным открытием новых возможностей, естественный интерес к школе как к смене статуса и источнику знаний — это не закономерность, присущая ребенку автоматически по достижению им 7 лет. Это результат достаточно благополучного прохождения ребенком предыдущих возрастных кризисов. Если где-то были недочеты или ошибки в воспитании со стороны родителей, что привело к психологическим застреваниям психики ребенка в том или ином возрастном кризисе, то и школа вместо здорового любопытства и желания сесть за парту и узнавать новое будет пугать, отталкивать, вызывать сопротивление. Итак, изменения в поведении у детей при проживании кризиса 7 лет могут проявляться следующим образом. Первое. Ребенок может стать плаксивым и раздражительным. У ребенка повышается физическая, психологическая и эмоциональная нагрузка. У него может повышаться утомляемость, он переживает из-за уроков, может иметь сложности в общении со сверстниками. Все это накапливается и выливается в виде слез или раздражения. Родителям важно проявлять терпение и понимание, предлагать помощь, учить справляться с эмоциональным напряжением, помогать планировать день. Возможно, стоит отменить какие-то дополнительные занятия, чтобы помочь ребенку в комфортном для него темпе адаптироваться к новому режиму дня и к учебе. Второе. У первоклассников могут появляться ночные кошмары, обостряются страхи. Это связано с тем, что психика ребенка работает на полных мощностях, но не успевает переработать всю информацию, полученную в течение дня. Кошмары — это попытка психики запустить турборежим по переработке эмоций и новых знаний. Часто такие проблемы сигнализируют о том, что ребенку необходим дополнительный отдых, снижение интенсивности нагрузок, сокращение дополнительных занятий. Третье. Из-за перенапряжения у ребенка могут начаться проблемы с аппетитом. Ребенок либо совсем не хочет есть, либо переедает в попытках отвлечься и заесть стресс. Тут многое зависит от отношения к еде в семье. Может ли ребенок отказаться от предложенного блюда или пропустить прием пищи из-за плохого самочувствия, или такое поведение сразу возводится в ранг болезни и вызывает тревогу со стороны родителей? Сам по себе кризис 7 лет не имеет предпосылок к значительному изменению в пищевом поведении. Если же проблемы в этой сфере не проходят или усугубляются, то причины стоит искать в психологическом дискомфорте ребенка, исключив возможные соматические причины, которые наложились на психологические. Четвертое. Семилетний ребенок спорит с родителями и отстаивает свое мнение на основании «я так понял» или «так объяснила учительница». Родителям важно принять тот факт, что авторитет учителя в этом возрасте очень важен. Стоит вспомнить задачи родительского треугольника. Родители передают часть своего авторитета взрослого внешним социальным фигурам ребенка. Школьный период сложится хорошо, если такими авторитетами станут учителя. Пятое. Ребенок приносит в семью из нового школьного коллектива привычки, выражения, поговорки. он может ожидать у родителей восторг от них. Здесь важно проявлять тактичность и уважение к ребенку, который только учится выбирать свое и отсеивать ненужное, оценивать, что действительно стоит брать себе, а от чего отказываться. Родителям исключительно важно не обесценивать или оценочно навешивать ярлыки. Это глупо. Ты бессмыслицу сказал. Что за умник тебя этому научил? Но пояснять, аргументировать, почему вам не нравится то или иное выражение, та или иная привычка. Важно помнить, что даже если сын или дочь сразу не откажутся от того, что принесли в дом, то ваши спокойные слова, разумные доводы ими обязательно будут осмыслены. В будущем ваши терпеливые пояснения обязательно дадут плоды. Школьник научится критически оценивать и слова, и действия друзей, осознанно выбирать то, что повторять, а что не повторять. В начальной школе появляется и первая осознанная ложь. Важно понимать, что если ребенок врет, значит, на то есть причина. Сделал ошибку, не хочет подводить родителей, стыдится, чувствует себя виноватым. Ложь может быть причиной и нарушений в психическом развитии, поэтому важно искать причины. Разговаривать с ребенком, отрефлексировать стиль общения с ним, аккуратно поспрашивать учителя или родителей друзей ребенка. Важно разобраться, а не наказывать ребенка для острастки. Шестое. Школьники продолжают отражать поведение родителей. К родителям возвращаются их же фразы и установки, которыми они воспитывают ребенка. Выходя в социум, дети обретают новую почву для внутренней уверенности в том, что они уже не маленькие. Поэтому общение с родителями может обостряться. Дети пытаются нарушить ранее установленные правила. Например, почему я должна ложиться в 10 часов? Я уже не маленькая. Почему нельзя ругаться? Вы с папой тоже иногда ругаетесь нехорошими словами. Только я, что ли, вещи разбрасываю? Вы за собой следите. Вон у вас в комнате какой бардак. И так далее. Седьмое. Влияние одноклассников проявляется все сильнее. Даже те дети, которые раньше не обращали особого внимания на свою внешность, теперь могут задавать вопросы. Почему я не такой, как другие? Почему я толстая? Почему у меня уши торчат? Дети приносят вопросы одноклассников и учителей из школы домой. Они начинают осознанно сравнивать себя с другими, видят отличия, не понимают причин. Многие начинают стесняться своей внешности, могут попросить купить им новую одежду или гаджеты, которые считаются одноклассниками крутыми. Через обладание ими ребенок хочет получить статус своего в новом коллективе. Ему важно быть как все. Если не откликаться на запросы ребенка, не объяснять ему что да как, отмахиваться, то страдает самооценка ребенка, его уверенность в себе и в своей значимости. Восьмое. Детская непосредственность в поведении постепенно уходит, реакции подвергаются все большему контролю. Ребенок начинает понимать, что кричать на весь автобус «Мам, там толстая тетя!» неуместно и задевает чувства той самой тети. Появляются границы в отношениях и понимание ролевого поведения с друзьями, с родителями и с одноклассниками, а также с учителями. Формируется осознанное понимание, что можно и что нельзя в общественных местах и на людях. Девятое. Первоклассники могут сильно уставать и предпочитать сон всем другим развлечениям. Психика работает на высоких скоростях. И дом может стать тихой гаванью, куда ребенок стремится после школы. И оттуда его порой просто не выгонишь ни на кружок, ни на запланированный выход в кино, ни погулять во дворе с друзьями. Родителям важно проявлять терпение, понимание и чуткость, наблюдать и разбирать, действительно ли дело в усталости или таким образом ребенок по каким-то причинам избегает внешний мир. Школа. Рубеж 7 лет ставит перед родителями важный выбор. Выбор школы. В каком все-таки возрасте отдавать ребенка в школу? В 6 или в полных 7 лет? Выбрать школу по прописке или поступать в рейтинговые гимназии? Отдать чадо в государственную или замахнуться на частную школу с индивидуальным подходом и авторскими программами? А может выбрать семейное образование и обучать ребенка на дому? Все нюансы решают родители, исходя из своих возможностей и способностей ребенка, но есть важные ориентиры относительно основных моментов. Первое. Возраст начала учебы в школе. В психологии и смежных науках абсолютно единое мнение, что отдавать ребенка в школу стоит в полные 7 лет. А если ребенку 7 лет осенью, не стоит спешить. Его умение читать и писать не должны склонять к решению пойти в школу раньше. Не стоит руководствоваться и мотивом «лишний год до армии для мальчиков», чтобы ребенок психически здоровым дожил до выпускного класса. О нем надо позаботиться уже сейчас, и раннее поступление в школу явно не поможет. Дело в том, что созревание психики для школьной учебы с ее требованиями к усидчивости и абстрактному мышлению происходит после 7 лет. У ребенка должно быть достаточно времени наиграться, окрепнуть психологически, наработать навыки концентрации внимания. Ребенку придется справляться с большим объемом новой информации, особенно если это гимназия или ускоренная программа начальной школы. 1 год за 3 вместо 4. Его будут оценивать, он будет находиться в большом разношерстном коллективе ровесников. А это для некоторых детей создает большую нагрузку, чем сама учеба. 6-летний ребенок с неокрепшей, не созревшей для таких нагрузок психикой может не справиться. Истерики, нежелание учиться – самая легкая степень таких последствий. Более серьезные – это соматические проявления, при которых ребенок заболевает от нервного перенапряжения и начинает страдать такими недомоганиями, как запоры, поносы, простуды, ангины, боли в животе, нервные тики, энурезы и другие. Кроме того, дети младшего возраста, как правило, и по росту отличаются от семилеток, и интересами, а это повышает шанс стать изгоем в классе, страдать от одиночества, не найти друзей и быть все время одному. Как правило, такое положение продолжается всю начальную школу, и ребенок лишается важного для него сейчас общения с ровесниками. От раннего поступления в школу можно получить больше минусов, чем плюсов. Конечно, есть исключения, но статистика отводит им не более 10%. Второе. Отдаленность школы от дома. Лучшая школа для младшего школьного возраста – это школа, до которой можно дойти пешком не более чем за 20 минут. Если ребенку придется ехать в одну сторону час и в другую также, то сложности с ранним подъемом и вечерними пробками для больших городов гарантированы. У детей и так период адаптации сложный, а если к этому добавить еще и продолжительную по времени дорогу в школу, то психика будет всячески саботировать нагрузку. Для ребенка сама школа будет восприниматься неподъемной нагрузкой со всех сторон. А гарантировать, что школа окажется настолько прекрасной, что компенсирует все трудности, никто не сможет. Ни родитель, ни хвалебные отзывы об учебном учреждении, ни рекомендации будущего учителя. Помните, что сердце класса — это сами дети. Третье. выбор учителя. Тут стоит проявить активность. Можно поспрашивать знакомых, родителей из выпускающихся начальных классов. Как правило, первая учительница – это вторая мама. Поэтому для ребенка очень важно иметь хороший контакт с ней. На какое-то время она даже отодвинет с пьедестала родителей. А ее слова и мнения дети будут очень ценить. Стоит навести справки о характере и методе работы потенциальной учительницы. Если она строгая, а ребенок ранимый, не стоит выбирать дисциплину и чистые тетрадки вместо комфорта ребенка. Четвертое. Выбор государственной или частной школы. Способ финансирования школы сам по себе не делает ее ни хорошей, ни плохой. Хороший уровень образования и увлеченных педагогов можно найти в обоих вариантах. Каждая семья выбирает по возможностям, по ожиданиям и по ребенку. Самое важное для родителей, отталкиваясь от своих финансовых возможностей, ответить для себя на следующие вопросы. Какие у нас ожидания от школы? Учиться, чтобы развиваться, или завоевывать призы и награды? Второй вопрос. Социализироваться в особом, культурном, религиозном окружении или важен индивидуальный подход? Следующий вопрос. Надо ли ввести ребенка в определенное окружение учащихся и их родителей? И последний. Нацелено ли образование на самостоятельную работу ученика? Понимая приоритеты в образовании ребенка, родители могут составить список требований к учебному заведению и, опираясь на него, уже легче определиться с конкретным вариантом. Пятое. Обособленность родителя от обучения ребенка. Куда бы ни пошел учиться ребенок, в каком бы возрасте ни сел за парту, не стоит превращать обучение в одно большое «мы учимся». У нас же школа. Мы уроки до часу ночи делаем. Мы готовим презентацию по окружающему миру. Нам завтра сдавать технику чтения. Родителям важно уже с первых недель школьной жизни передавать ответственность за учебу ребенку. А лучше и не брать сразу. Ведь все начинается с малого. Родители сами собирают рюкзак ребенку, напоминают про сменную обувь, списываются с другими родителями и узнают, что задано, а дальше больше. Именно мама будет виновата, что школьник самостоятельную на 2 написал, потому что мама тетрадку для контрольных работ не дала. Из-за мамы ему 2 по русскому языку поставили, потому что в рюкзаке не оказалось учебника, мама не положила. А из-за бабушки 2 влепили, потому что она не собрала пенал. Ребенок уроки делать не умеет, планировать свое время не умеет, постоянно забывает тетрадки и учебники, домашние задания не записывает. Зачем? Мама же узнает вечером в чате класса. Так подкрепляется инфантильная позиция у ребенка. А заодно и гиперопекающие приемы родителей, которые не учат ребенка новым навыкам, а делают все за него. Наше мнение как психологов – родители с детьми учиться не должны. Задача мамы и папы – поддерживать детей и быть рядом, особенно во время адаптации. Так родители транслируют. Мы рядом, если нужна помощь. Мы подскажем, если что-то недопонял. Мы готовы дать эмоциональную поддержку. Посердиться, что задача не решается, или буквы не хотят ровно стоять на линиях тетрадки. Мы рады общаться, и нам интересно, что происходит в школе на уроках, каково твое мнение о прожитом дне. Родители рассказывают, как сами учились, какие были трудности, как справлялись. Но они не собирают ребенка в школу, не напоминают, что надо делать уроки, не стоят над душой, пока тот читает задание или настраивается на работу. Это уже ответственность ребенка. Ребенку необходимо создать условия для учебы. собственное рабочее место в тишине, оборудованное всем, что необходимо, но не учиться за него и не вместе с ним. Для воспитательных целей пусть лучше ребенок в первом классе позабывает несколько раз портфель в школе, потеряет по дороге домой сменку, забудет сделать домашнее задание, не возьмет учебник, зато это научит вниманию и концентрации при выполнении действий лучше всяких нотаций. Родители в таких учебных ситуациях воздерживаются от оценки ребенка. Растяпа, опять ты, я так и знала, голова дырявая, как можно было забыть и так далее. Вместо этого родители помогают сделать правильные выводы на этих пока незначительных промахах и внедрить в его школьную жизнь важные навыки. Навыки планирования, проверки сделанного, подготовки к уроку с приложением волевых усилий, ответственности за результат. Здесь родители могут столкнуться с требованиями учителя выполнять задания, адресованные не ребенку, а родителю. Сделать поделку на уровне мастера-краснодеревщика, составить презентацию на уровне магистра философии и кандидата биологических наук. Здесь важно принять для себя решение. Это конкурс детских работ, где ребенок отрабатывает определенные навыки, или конкурс талантов для родителей. Участвуете вы, чтобы ребенок вами гордился, или предоставляете ему повод гордиться самим собой и собственноручно подготовленной презентацией или сделанной поделкой. Актуальными могут быть и тот, и другой варианты, но главная мысль ясна. В школе учится именно ребенок. И он отрабатывает там навыки, необходимые для развития самостоятельности и гордости за себя. Школа учит учиться, чтобы развивать волю, целеполагание и планирование для того, чтобы дружить и тренировать умение конфликтовать. Лучше не переставая дружить. Школа учит проявлять себя и искать свои способности и таланты. А самое важное именно для начальной школы – привить любовь к новым знаниям и к самому процессу познания, не убить любознательность излишней строгостью и оценками, а развить и приумножить любовь к учебе. Помните, что любознательность и интерес к новому заложены в детей самой природой. Поэтому хорошая школа и добросовестный учитель бережно относятся именно к старту детей в области знаний. Развивают чувство ответственности и самостоятельности. Мотивируют прокачивать веру в себя и ориентируют детей на личный результат. Хорошая школа – это та школа, которая созвучна с темой осознанного родительства и продолжает ее в педагогике. Родители – поклонники своих детей. Для родителей, естественно, быть поклонником своего ребенка. Об этом мы уже говорили, обсуждая безусловную любовь и принятие. Восхищайтесь, любуйтесь своими детьми в удовольствие. Лишь бы это поклонение не переходило грань, за который ребенку больше вреда, чем пользы. Никого не удивить фактом, что некоторые родители стремятся реализовать свои амбиции через детей. Даже люди, далекие от психологии, нередко безошибочно диагностируют подобные случаи вокруг себя. Если родитель понимает, что для него тема нереализованности в какой-то сфере жизни актуальна, то с этой проблемой важно идти к психологу. Такие моменты желательно прорабатывать до рождения детей, тогда родитель не станет навязывать ребенку свои детские мечты. Понимая, осознавая, принимая тот факт, что ребенок – отдельная личность, а не второй шанс для мамы или папы, в семье будут выстраиваться совсем другие детско-родительские отношения. Ребенка не будут заставлять ходить на балет только потому, что о нем мечтала в детстве мама. Отец не будет заставлять сына бегать кроссы, потому что сам хотел объехать весь мир, участвуя в беговых марафонах. Если родитель пытается реализовывать амбиции через ребенка и ожидает от преемника любви, благодарности, когда тот завоюет медали и станет чемпионом, то вместо чаяний он может столкнуться с горьким разочарованием. Ребенок, реализующий мечту родителя, лишен своей жизни. Когда малыш маленький, секции, кружки выбирают за него родители. И дети, как правило, стараются радовать маму и папу успехами. В раннем возрасте не очень понятно и не всегда важно, любит ли дочь или сын на самом деле танцевать, рисовать, петь или играть в шахматы. Но когда ребенок подрастает, на почве давления и форсирования результатов со стороны родителей с большой долей вероятности начнутся серьезные конфликты, грозящие разрушить отношения в семье. Когда родитель — самодостаточный человек, знающий и понимающий себя, свои желания и мотивы, то и ребенка он воспринимает как отдельную личность со своими желаниями и своими интересами. Ребенок — это не второй шанс в жизни реализовать свои амбиции, исцелить боль или возродить забытые мечты. Таким образом, родитель приобретает больше шансов разглядеть, что же является талантом именно ребенка. Несколько слов скажем о талантах и способностях и о том, как разглядеть их в ребенке, чтобы помочь им развиться. Чем отличается талант от способности? Талант — это то, что приносит удовольствие и получается лучше, чем у большинства, даже если отдельно не обучаться. Способность — это то, чему достаточно легко учиться, набираться опыта, развиваться, но при этом такая деятельность не вызывает ни восторга, ни любви, но и сопротивления почти нет, или точно меньше, чем что-то, что совсем поперек психики. Например, способности к математике. Это значит, что все сложения, вычитания, абстрактные понятия понятны и ясны. Поэтому ребенок начинает делать домашние задания именно с математики и только потом к скучному русскому языку переходит. Талант в математике — это значит, что ребенок постоянно, словно разговаривает на математическом языке, решая всевозможные задачи и придумывая их сам, считает в уме с феноменальной скоростью и читает учебники по арифметике, как сказки на ночь, и при этом абсолютно счастлив. Но это утрированный пример. Далеко не все так просто и прозрачно в обычной жизни. Чтобы талант и способности проявлялись, раскрывались и развивались, существуют кружки, секции, онлайн-занятия и многое другое для детей. Дополнительное образование дарит сегодня море возможностей. Чтобы в этом многообразии было хоть немного ясности и структурированности для родителей, остановимся на нескольких моментах. Начнем с того, что кружки до 5 лет нужнее маме, чтобы развлечься и пообщаться с другими мамами. Значимых результатов для детей они не дают. Это неплохо и нехорошо, но об этом можно подумать осознанно, чтобы не требовать от малыша то, что он выдать не может. Все развивающие творческие спортивные секции до 7 лет должны строиться на игровом подходе. Иначе такие кружки не развивают, а вредят гармоничному развитию психики и снижают самооценку. Кроме того, у ребенка жесткие требования и беспрекословная дисциплина вызовут жуткое сопротивление вплоть до агрессивных проявлений. Исключением является спорт для больших достижений. Но тут многое зависит от того, есть ли у ребенка спортивный талант, а там и мотивация совсем другая. Ее и самый жесткий тренер не сломит. Но оставим тему эту для спортивной психологии, ведь там много своих нюансов. При выборе кружков родителям стоит грамотно распределить нагрузку в разных областях. Спорт, творчество, интеллект. Например, это могут быть занятия в бассейне, художественный кружок и шахматы. Не стоит забивать всю сетку свободного времени ребенка только одним занятием. Снова оговоримся, если это не профессиональный спорт. В этом случае окон на что-то другое не будет совсем. Если мы говорим про первый класс, то тут и вовсе можно без кружков прожить. Или без новых кружков, пока ребенок адаптируется. Не спешите набирать ему новые знакомства и коллективы опытом. Вспомните, что он может сильно уставать после школы, переживать за учебу или сказанные слова учительницы, а тут снова в бой, бежать на тренировку или на занятия в кружке. В данном случае пользуйтесь универсальным принципом. Лучше не создавать себе дополнительных забот, чем создавать. Важно предоставить ребенку право самому выбирать дополнительные занятия. Это важно, чтобы он учился понимать свои желания, а родитель — слышать и реализовывать желания ребенка, доверять его выбору. Одна из задач сына или дочери — учиться аргументировать свой выбор, особенно в более старшем возрасте. Тогда задача родителей — чутко реагировать на желания ребенка и при этом доступно объяснять реалии времени, финансов и целесообразность таких занятий. Важно быть предельно честным, понятным, открытым к диалогу. Вся дополнительная деятельность после школы призвана как раскрывать возможности ребенка, прокачивая их в определенной области, так и воспитывать в нем силу воли, обязательность, ответственность и целеустремленность. Поэтому необходимо заранее и при случае обговаривать условия начала или окончания занятий. Например, когда ребенок заявляет, что больше не хочет ходить на кружок, родитель доносит до него, что бросать прямо сейчас – идея не очень хорошая. Стоит отходить еще хотя бы несколько занятий, чтобы окончательно принять для себя решение. Если желание перестать заниматься у ребенка сохранится, стоит уходить из кружка. Уходить в никуда — не всегда верное решение. Лучше попробовать перейти в кружок с той же направленностью, но к другому тренеру, преподавателю, в другой центр творчества. При этом родитель разговаривает с ребенком и узнает, все ли было на занятиях в порядке и нет ли конкретного события, после которого ребенок захотел уйти. Если причины есть, то можно поискать альтернативное решение, но не отказываться от занятий совсем. Еще полезно критически взглянуть на загруженность ребенка. Ведь если занятий столько, что он не успевает поиграть, погулять, лечь вовремя спать, то его «не хочу» — прежде всего результат усталости психики. Правила посещения кружков и школы содержат такой посыл родителя. Ты, конечно, можешь пропустить иногда занятия, раз в месяц или раз в две недели, но если предупреждаешь об этом заранее, например, накануне вечером. Если ребенок в дверях заявляет, что никуда не хочет идти, то отменять оплаченные запланированные занятия слишком поздно. Внезапное нежелание воспринимается как необоснованный каприз. И родитель сообщает ребенку в ответ: «Нет, так не по правилам. На занятия ты идешь». Это не жесткость и принципиальность, а профилактика манипуляций и постепенная интеграция понятия «надо» в структуру личности ребенка. Для психики человека важно, чтобы у него были несколько вариантов действий. Поэтому, если вариант «предупредить заранее» не использован, то ребенок получает оговоренный результат, и у психики пресекаются попытки выкрутиться и поискать халяву или понадеяться на авось. Так пресекается попытка сливать энергию на поиск обходных путей и фокусируются силы на концентрации, памяти, планировании и волевых усилиях. Кружки, секции, репетиторы и прочее подобное – это инструменты в руках будущего. С одной стороны, чем шире арсенал инструментов, тем больше возможностей. Но также и наоборот, чем больше инструментов, тем меньше получается углубиться в мастерство владения каждым из них. Во всем важна мера. Для стремительного развития психики важно оставить ребенку время на себя, на отдых, игры, восстановление, переключение. Кроме того, в это время он может проявить то, что кружками родители еще не охватили. А ведь такое часто бывает. Родители занимают чуть ли не каждую минуту времени школьника, а он ночами изучает искусство видеомонтажа или мечтает о курсах музыкальной аранжировки и по-настоящему счастлив только тогда. Родители же на такое не обращают внимания и постоянно пилят тем, что он ночами ерундой страдает. Задача всестороннего развития ребенка состоит в том, чтобы выявить его сильные стороны, в идеале и таланты, и развить их так, чтобы в будущем ребенок мог опираться на них, начиная реализовываться. Важно отличать эту задачу от частого заблуждения, что сильные стороны ребенка вообще развивать никак не нужно. Раз у тебя тут так легко, сам научишься, а вот с прописями проблема, вот и наймем репетитора. При таком подходе родители теряют время на те способности, в которых ребенок станет максимум среднячком, и убивают мотивацию, удовольствие в той области, где бы он мог без труда добиться выдающихся успехов. А что же талант? Таланту важно где-то или обо что-то проявляться. Даже Моцарта вряд ли бы заметили так рано, если бы не было в их доме музыкального инструмента и папы-музыканта, поэтому кружки тоже полезны. Есть большой шанс, что так проявится и найдется дарование ребенка. А талант есть у каждого, и когда человек его находит, это счастье. Талант — это еще и реализация, и успех. Не работа, где ты пашешь, а удовольствие от любимой профессиональной деятельности. Про родителей. Общение. Родитель — носитель норм и правил. Он учит ребенка, как жить в обществе, как следовать правилам, учит в большей степени своим поведением и в меньшей — инструкциями. Мужчина, как проводник социального в семью, имеет наибольшее влияние в обучении поведению вне дома, в саду, школе, в обществе в целом. Отцу важно общаться с ребенком, объяснять ему взаимосвязи, подсказывать возможные способы общения, поведения, реакции. Лучше тренироваться каждый день. Родители могут вдруг спохватиться и решить, что раз ребенку 7 лет, то и вести себя с ним надо теперь, как со взрослым, и начинают необоснованно завышать планку. Однако, если предыдущие кризисы пройдены грамотно, то и в кризис 7 лет стоит продолжать так же. Тогда, 1 сентября, с началом школьной поры, игрушки не убирают со словами «теперь ты взрослый, и игрушки тебе не нужны, только от учебы отвлекают». Раньше мы уже говорили, что игра – важная часть досуга, отдыха и расслабления для психики. Она все так же значима в знакомстве с новыми детьми, например, в группе продленного дня или на школьной площадке. Игра помогает укреплять дружбу. Например, дети обмениваются игрушками, фигурками героев из разных коллекций. Даже усвоение нового учебного материала быстрее и понятнее происходит при использовании игровых приемов. Поэтому позволяйте ребенку самому регулировать время расставания с играми и игрушками. Когда детсадовец становится школьником, в его жизни появляется другой важный взрослый – первая учительница. К сожалению, учитель может себе позволять оценивать не только учебную деятельность ребенка, но и его самого, его одежду, его поведение, его личные качества. «Максим, я думала, ты более старательный». «Ай-яй, Коля, какой ты невнимательный!» «Маша, разве можно ходить такой неряхой?» и так далее. Дети подобные оценки переживают болезненно, тем более, что на равных ответить взрослому они не могут. Повторяем, что всегда и во всем родители принимают сторону ребенка. Первое. Родители никогда не отчитывают его вместе с учителем. Даже если педагог прав, даже если повод отчитать ребенка есть. Поленился, не выполнил задание, забыл тетради или учебники. Даже если разбил, порвал, толкнул и так далее. Родитель выслушивает претензии учителя, а потом обращается к сыну или дочери за объяснениями. Разговор может быть перенесен на другое время, чтобы ребенок поговорил с родителем наедине, в другой обстановке, а не при учителе или других детях в позиции приговоренного на эшафоте. Тогда беседа, если она необходима, продолжается позднее и не на эмоциях. Второе. Важный нюанс, незначительный для взрослого, но значимый для ребенка. Это положение родителя во время разговора. Разговор должен вестись на равных. Не походить на допрос или обвинение, поэтому надо присесть, чтобы родитель и ребенок находились на одном уровне. Можно сесть рядом, а не друг напротив друга, особенно если напротив сидит учитель. Родителю важно и на физическом плане показать ребенку, что он рядом, что он на его стороне. Третье. Все разъяснительно-воспитательные беседы родитель проводит дома, а не на публике. Не отчитывает ребенка при друзьях, других родителях перед учителем. Никаких нотаций в магазине или на игровой площадке. Дома такой разговор проводится или наедине, чтобы не смущать ребенка присутствием других домочадцев, или в присутствии и мамы, и папы, чтобы запросить другое мнение или поддержку второго родителя. Четвертое. В случае серьезного проступка или спорной ситуации, озвученной учителем, дома собирается круглый стол. Сначала дается слово ребенку, потом родители высказывают или задают уточняющие вопросы. Если проступок действительно был и совершил его ребенок, стоит обсудить с ним, как исправить ситуацию и возместить ущерб, принести извинения, какие есть ограничения и санкции, которые можно применить. Не обязательно родителям предлагать наказание ребенку. Дети сами умеют себя мучить, особенно если они действительно осознали свою неправоту. В таких случаях ребенок может высказать даже более суровое наказание, чем следует. Так что родителям придется его даже смягчать. Поведение мамы и папы напрямую влияет на качество взросления ребенка. На то, насколько разносторонне развивается мышление ребенка, насколько больше навыков он осваивает, сколько задач готов решать и нести за них ответственность. Рассмотрим несколько серьезных ошибок родителей, которые приводят к травмированию психики ребенка, формируют неправильные паттерны поведения, подрывают веру в себя, занижают самооценку, ограничивают самопроявление ребенка и в конечном счете не позволяют формироваться важным психологическим новообразованием. Первая ошибка. Родители непредсказуемо себя ведут. Мама и или папа ведут себя эмоционально нестабильно, хотя такие проявления больше характерны для матерей. Такая мама реагирует на ребенка или его поведение каждый раз по-разному, в зависимости от своих внутренних состояний и переживаний. Она выдает реакцию не на ребенка, не на его поведение, а исключительно на свои внутренние переживания, с ребенком, который не связаны. Тревога матери может зависеть от того, как прошла деловая встреча, поссорилась ли она с мужем или подругами, не отчитала ли ее ее мать или начальник, или от того, какая погода за окном. В таком случае ребенок не понимает, как себя вести, чтобы мама порадовалась, а не отчитывала. Ему не ясно, отчего сегодня его отчитали, а вчера за это же самое похвалили. Ребенок находится в постоянном стрессе, потому что не может предугадать мамино настроение. Мы помним, что родитель – образец и личных качеств, и поведения, и реакции на других людей. Когда в действиях и словах нет согласованности, нет предсказуемости, то психологическое развитие останавливается, энергия замирает, боясь выплеснуться не туда и не на то. Мышление становится избегающим, поведение – осторожным, моральные правила – гибкими, чтобы не попасть под горячую руку, а получить то заветное, что обещали. Вторая ошибка – родители непоследовательно себя ведут. Непоследовательность в воспитании, отсутствие рамок и субординации в семье несет много вреда, особенно ребенку. Если родитель часто, много, без причины и повода проявляет негативные эмоции, сыплет грубыми словами и угрозами, а на деле ничего, кроме крика, не происходит, то авторитет, вес слов и поступков быстро обесценивается. Кроме того, при постоянном крике может нарушаться слух ребенка. Так психика защищается от разрушительной для себя информации. Отсутствие иерархии подразумевает и отсутствие авторитета родителей. Они не гарантируют постоянство и понятность условий жизни, что нарушает базовую потребность ребенка в безопасности и ведут к тому, что полноценное развитие психики останавливается. Тогда ребенок находит безопасные для себя способы существования и перестает искать новое, проявляться, достигать. Третья ошибка. Родители не согласовывают действия, правила, требования к ребенку между собой. Мама не может договориться с папой, папа с бабушкой, а бабушки между собой. Как же они хотят воспитывать ребенка? Что от него требовать? Как поощрять? За что наказывать? К чему приучать? И так далее. Это приводит к путанице в правилах, ссорам, конфликтам, что негативно сказывается на развитии ребенка. Он адаптируется под окружающий его хаос, но эти усилия закладывают кривой сценарий жизни ребенка. Он приспосабливается под любые самые неадекватные условия. Он нарушает все правила из принципа. Он обесценивает требования к порядку или жестко до формализма заставляет всех исполнять предписания. Когда родители не могут договориться между собой, папа наказывает, мама отменяет наказание. Мама ставит в угол, папа после этого ведет в пиццерию, чтобы ребенок не испытывал стресс. Дедушка угощает втихаря конфетами, пока мама с бабушкой распекают чадо за несделанное домашнее задание. Во взрослом возрасте у такого ребенка проявятся проблемы с личными границами, мерой ответственности своей и партнера, стилем поведения в собственной семье, на работе, с друзьями. Неумение соблюдать правила, отсутствие понимания, что такое иерархия и как себя правильно вести в установленных рамках и заданных условиях приведут к сложностям в коммуникации с коллегами, в командной работе и в личных отношениях. Четвертая ошибка. Родители пытаются максимально сохранять в ребенке малыша. Инфантилизация ребенка также препятствует его благополучному развитию. Тревожный родитель, все делающий за ребенка или обучающий излишней осторожности, не позволяет ему психологически взрослеть и развиваться из-за собственного бессознательного страха. Если в семье транслируют, то еще маленький. «Да, я сама. Ты отдыхай, поиграй, погуляй. Ой, еще наработаешься» и так далее, то не происходит не только сепарации, но и теряется необходимость взрослеть. Везде же буквально держат за ручку. Пятая ошибка. Родители культивируют реальную или иллюзорную болезнь ребенка. Инвалидизация – явление в родительстве особое. Она разрушительна и опасна для ребенка. Болеют все дети, но болезни не всех детей культивируют, превращая в особый статус, оберегая буквально от жизни. Влияние на психику при таком поведении сходно с предыдущим пунктом, только еще более серьезно в последствиях. Ребенок не просто не может или не хочет чему-то учиться, но, веря в болезнь, сделает фантазию реальностью. Даже если в кризис на гормональной волне захочет учиться, работать, заводить личные отношения, то не сможет. Шестая ошибка. Родители выбирают игнорировать. Игнорирование ребенка оказывает разрушительное воздействие на психику в любом возрасте. И годовалого непоседы, и семилетнего школьника. Если в семье принято наказывать ребенка игнорированием, или такое поведение родителей типично вне зависимости от поведения ребенка, то у ребенка нарушается формирование личности и самоосознанности. Генеральная установка его жизни звучит примерно так. «Меня нет, когда я плохой и непослушный». Ребенок делает все, лишь бы заслужить мамин взгляд. Он готов даже отказываться от собственных желаний, уникальности, лишь бы угодить родителю. Выбор может делаться неосознанно и очень болезненно проявляться во взрослой жизни, существенно мешать личной реализации. Дети из семьи игнорирующих родителей остаются в кризисе того возраста, в котором к ним применяли воспитательный такой прием. Тело ребенка растет, когнитивные способности развиваются, человек вырастает, разменивает третий, четвертый, пятый десяток, а его психика остается в возрасте ребенка. Как только начальник не заметит его стараний, партнер отвернется, обидевшись, подруга проигнорирует звонки, травмированный игнорированием взрослый вновь становится ребенком и соглашается на внеурочную работу, заслуживает прощения от партнера хорошим поведением, готов в ущерб себе выручать приятеля, лишь бы не чувствовать себя отверженным и ненужным. Психологические новообразования кризиса 7 лет. Во время кризиса 7 лет у ребенка должны быть сформированы следующие навыки новообразования. Первое. Ребенок понимает себя как отдельную личность. То есть ребенок ощущает себя отдельным не только от семьи, но и от социума. Он начинает осознавать свою роль и экспериментирует в ней. Второе. Ребенок имеет свои интересы. В предыдущем кризисе ребенок копировал родителя, одного с ним пола. Отражал интересы значимого взрослого. Если маме нравится красить губы, то и мне надо. В 7 лет ребенок оставляет из маминых, папиных занятий только те, которые ему действительно по душе. Ребенок и дополнительно ищет то, что нравится именно ему. Кружки и секции, друзей, книги, компьютерные игры. Теперь его симпатии не зависят от того, нравятся ли родителям эти увлечения. Школьник имеет достаточную свободу, уже понимает, что ему нравится делать, что изучать, чем заниматься. Появляющиеся интересы могут и будут меняться. Самое главное, чтобы они были, чтобы ребенок пробовал новое, увлекался, бросал, если не нравится, и снова искал. Если же родители обесценивают ребенка, его желания и интересы, результаты его деятельности и мечты, ограничивают и диктуют то, чем должно ему заниматься, то психика рано или поздно сдастся и свое так и не сформируется. Следующее. Мышление в 7 лет ощутимо усложняется, и ребенку становится доступным понятие приоритетов. Кроме того, у детей формируются свои приоритеты. Теперь на мамина «пора делать уроки» он вполне осознанно отвечает: «Мне важно собрать лего, потом поесть, потом уроки». Для родителей «неудобное» в кавычках приобретение чада провоцирует проявлять авторитет, твердость, директивность и бросает вызов их терпению. Но здоровая личность – это свободная личность. Задача родителя – мягко и бережно формировать ее, в том числе через научение ребенка считаться с временными рамками и границами других людей. Большой ошибкой будет разрушать психологическое новообразование ребенка пренебрежительными реакциями. «Что там тебе важно? Это я буду тебе говорить, что и когда делать и хотеть». Такое воспитание делает из ребенка человека функционала, которому не позволено иметь свои желания, зато вагон и маленькую тележку обязательств перед другими – это пожалуйста. Ни о каком формировании приоритетов здесь не будет и речи. «Я – последняя буква в алфавите». Такую установку родители встраивают в психику ребенка. Следующее. После 7 лет полноценно появляются свои желания и границы. Они являются продуктом его личной рефлексии, а не обратной реакции кого-то из родителей. Ребенок понимает, что нравится ему, не обязательно так же нравится маме или папе. Ребенок дерзает отстаивать свои границы во всех сферах деятельности и сам может сказать маме или папе: «Вы на меня кричите, я не буду с вами разговаривать в таком тоне». Такое возможно, если ребенку на примере показали, в каких случаях такая фраза уместна. Если родители сами уважительно относятся к себе и друг к другу и сигнализируют подобными стоп-фразами о том, что нарушаются важные семейные правила. Например, не ругаться матом, не повышать друг на друга голос, не кричать, не обзываться и тому подобное. Правила действуют на всех членов семьи, и каждый может остановить другого в случае нарушения запрета. Что касается желаний, то они формируются постепенно, если для них были созданы условия. Желания — это внутренние импульсы, которые важно ловить, высказывать и удовлетворять. Умение проговаривать свои желания, отстаивать их — это навык, который формируется с раннего возраста. Если родители чутко реагировали на потребности ребенка, то и в 7 лет он готов решительно ответить и высказаться, что ему нравится, а что нет. «Мороженое не хочу, хочу эклеры. Эти колготки не надену, они не подходят к платью. Костюм на день рождения одноклассницы не буду надевать. Это смешно, не театр же, надену джинсы и футболку, как и другие ребята». Чем старше ребенок становится, тем сложнее и его выбор. Какие кружки выбрать? Где провести выходные? Как отпраздновать день рождения? Что подарить однокласснику? Вопросы призваны мотивировать ребенка прислушиваться к себе, к своим желаниям, рассуждать, выбирать, принимать решения. Если не давать ребенку выбирать, обесценивать его решение, игнорировать желание, он вырастет удобным, покладистым, безвольным и нерешительным. Его эмоциональные, физические и территориальные границы будут постоянно нарушаться другими. Человек вырастет глубоко несчастным и нереализованным. Следующее. У ребенка 7 лет развиты и отработаны навыки произвольного и спонтанного общения. Общение вне дома отражает заложенные и разрешенные родителями паттерны поведения, реагирования и проявления себя. Ранее мы говорили, что детский сад становится первым показательным выступлением ребенка на публике, то есть вне дома. А в 7 лет именно школа принимает эстафету. Здесь общение и поведение усложняются, обогащаются. К школе у ребенка в норме должны быть отработаны навыки, как ссориться, как мириться, как решать проблемы без кулаков, как договариваться. И если необходимо отстоять себя и друга, то чтобы применить допустимую силу, ребенок должен иметь внутреннее дозволение, то есть сформированное родителями право защищать себя. Важно, чтобы уверенность в себе и в своих силах помогала ребенку справиться со стандартной ситуацией, а в нестандартной он мог обратиться за защитой или помощью к родителям, не оставаться с проблемами один на один. «Решай сам» — это плохое напутствие от родителей, подрывающее базовую потребность ребенка в безопасности и любви. Домашние дети, кто не ходил в детский сад, кого родители излишне опекают на детских площадках, могут избегать и сторониться лидеров, детей с ярким, нестандартным, дерзким поведением. Кроме того, оказавшись свидетелем или будучи втянутым в конфликтную ситуацию, такие дети испытывают сильное психологическое потрясение, могут еще больше сторониться других детей и предпочитать одиночество необходимости учиться договариваться или отстаивать свою точку зрения среди ровесников. По этому списку навыков можно выстраивать беседу с первоклассником и сверяться, все ли навыки сформированы. Или в чем-то ребенку необходима поддержка, знание, возможность проявляться. Подводя итог, выделим важные социальные проявления. Потребность в социализации. На заре цивилизации ребенок 7 лет считался уже полноправным помощником в семье. Девочки помогали по хозяйству или с младшими детьми, мальчики учились ремеслу, помогали на охоте. С развитием цивилизации возраст взросления детей растет, они все позже и позже готовы к самостоятельной жизни. Тем не менее, природой в психике человека заложены механизмы, диктующие необходимость самостоятельного выживания. Если младенчество и ранние годы прожиты с обретением самых элементарных навыков – ходить, самостоятельно есть, говорить, то далее ребенку необходимо встраиваться в социальную жизнь племени, становиться частью общества, в котором он живет. Для этого важно найти и принять на себя определенную роль в соответствии со своими способностями. Научиться взаимодействовать с другими участниками сообщества, чтобы вместе решать важные для себя и племени задачи. Психика мудра, она заточена на эффективность. Для человека это означает базу его мотивации, интерес и желание. С 7 лет, когда ребенку важно выходить в большой мир, примерять на себя роли вне семьи, члена творческого коллектива или спортивной команды, ученика в школе, у ребенка просыпается и интерес к сверстникам, к совместной деятельности. Дети тянутся друг к другу. Более того, акцент с родителей, близких родственников смещается на других взрослых, на учителя, тренера, родителей друзей и подруг. Процесс повышает значимость других взрослых и становится заметно ощутимее, начиная с кризиса 7 лет. По этой причине в норме ребенку интересно в школе и на дополнительных занятиях, и он стремится туда. Пример. Саша пошел в первый класс, и у него появился лучший друг Вадик. Вадик занимается боксом, и Саша загорелся. «Мам, пап, я тоже хочу на бокс с Вадиком». Родители сначала отшучивались, но сын не отстает, и наступает момент, когда необходимо принимать решение и давать Саше ответ. Вариант номер один — действия родителей. Мама не в восторге от будущих синяков сына. Отец вроде не против, но придется отвозить сына и дожидаться его после тренировки, а значит, перекраивать все свое расписание и потом допоздна делать уроки. Бабушка Саши, узнав о новой затее внука, категорически запротестовала. «Ой, сегодня Вадик, друг, а завтра разойдутся, как в море корабли, и снова кружок менять? Уж не говорю, что все мозги отобьют. О чем думать, родители? Отдавайте лучше в бассейн плавать. Для здоровья точно полезнее». Вывод для ребенка. «Мне так хорошо с другом, но родители против, чтобы мы занимались вместе. Они меня не понимают. Что нравится мне, не нравится родителям. Их невозможно переубедить. Придется смириться и отказаться от своего желания. Вот вырасту, займусь всем, чем интересно». Ребенок научается откладывать жизнь на потом. Отказываться от желаний, смиряясь и теряя заинтересованность при невозможности повлиять на родителей. Общение, а вместе с ним и социальная реализация ограничиваются. Вариант номер два – действия родителей. И мама, и папа помнят, сколько впечатлений оставили их занятия в кружках и секциях, как сплачивают дружбу, общие занятия и компании. Они с пониманием отнеслись к тому, что сын хочет больше общаться с новым другом. Переговорили с родителями Вадика, решили попробовать и записали сына в секцию бокса. Родители мальчиков договорились, что одна семья отвозит детей на тренировки, а другая забирает. Занятия спортом повлияли и на учебу Саши. На уроки он внимательно слушал, не отвлекался, чтобы дома не учить материал самостоятельно. Быстро выполнял задания в классе, чтобы меньше оставалось делать дома. Да и большую собранность и серьезность у сына стали замечать родители, понимая, что тренер также положительно влияет на мальчика. Вывод для ребенка. Пробовать новое волнительно, но интересно. Можно дружить с разными ребятами, и даже если потом пути разойдутся, останутся незабываемые воспоминания. Чувство психологической автономности. Формирование данного психологического новообразования – важный этап для будущей сепарации ребенка. Стремясь к социализации, ребенок делает один шаг от мамы и от папы. Он уже не только чувствует себя физически отделенным от родителей. Он ощущает себя носителем своего внутреннего мира со своими чувствами, переживаниями и эмоциями. Ребенок признает, что и у окружающих тоже есть внутренний мир, свое настроение, желание, свое «хочу», «люблю». Ребенок ощущает себя психологически отдельной личностью со своими мыслями и переживаниями, и у других замечает тоже. Ребенок проходит путь от ощущения «я пуп земли» до «у меня внутри целый мир, недоступный другим». И у других тоже есть внутренний мир, который недоступен мне. Чувство психологической автономности тесно связано с формированием у будущего взрослого опоры на себя, развитием эмоционального интеллекта, отправной точкой которого является именно чуткое понимание внутренних ощущений, переживаний, самоценности и самооценки. С успешно сформированным чувством психологической автономности сепарация выросшего ребенка от родителей пройдет гладко и естественно. Но подобных примеров не так много, как хотелось бы. Пример. С началом учебы в школе Ира стала отказываться ходить в музыкальную школу, к которой готовилась весь прошлый год, и забросила занятия шахматами с онлайн-учителем. Родители разводят руками. Семья переехала жить в другой район города, что уменьшило общение с бабушками и дедушками ребенка. Ира заявила, что раз с ней больше не играет дедушка Боря и не помогает с музыкальными занятиями бабушка Катя, то и хватит с нее уроков в школе. Вариант номер один – действия родителей. Маме неприятно, что подруги наперебой хвастаются своими детьми, которые с хоккея на шахматы, с бальных танцев на уроки китайского. Даже как-то стыдно сказать, что ее дочь сидит дома и учит уроки. Отец считает, что чем больше достижений, тем легче будет учиться в институте. Лишний бонус с разрядом в спорте или шахматах еще никому не помешал, так что не надо идти на поводу у ребенка и бросать дело недоделанным. Вырастет, спасибо скажет, только сейчас надо быть построже. И встроиться в новый режим, а там привыкнет. Родители настояли, чтобы Ира продолжала занятия шахматами, не бросала музыкальную школу, тем более, что уроки в первом классе не задают. Что без дела слоняться полдня? Вывод для ребенка. Меня не слышат, меня не понимают. Мне не хочется заниматься тем, что не нравится, а любимой бабушки и веселого деда нет рядом, чтобы скрашивать скучные занятия. Привыкая принуждать себя, ребенок тянет лямку, но эффективность его усилия минимальна, а результаты средние. У него копятся обиды и недовольство тем, что он ничего не решает. В подростковом возрасте отчаяние выльется в бунт и в дерзкое поведение назло. Вариант номер два. Действия родителей. Родители устроили заседание круглого стола и попросили Иру объяснить, почему она теперь отказывается от занятий. Дочь призналась, что музыкой и шахматами занималась только потому, что рядом были бабушка и дедушка. Они не столько занимались воспитанием и нравоучениями, сколько развлекали и помогали весело проводить время. Сами занятия Ире не нравятся теперь, когда учителя требуют прилагать усилия и показывать результаты. Ей хочется научиться рисовать, как новая подружка по парте, или научиться печь такие же вкусные кексы, как мама другой одноклассницы. Родители пообещали подумать и найти способ помочь дочери попробовать себя в новых занятиях. Вскоре папа с дочерью по видеоурокам учился рисовать зверюшек, а мама пригласила Иру в магазин, чтобы выбрала книгу рецептов для кулинарных экспериментов. Вывод для ребенка. Пробовать новое – интересно, и я не обязан любить все время одно и то же. Можно не любить то, что нравится родителям, но все равно оставаться для них любимым сыном или дочерью. Можно рассказать о том, что хочешь, и найдется решение, как получить желаемое. Последствиями застревания в кризисе 7 лет для взрослого являются: нерешительность в характере, отсутствие инициативы, болезненная застенчивость, которая сковывает проявление, мешает заявить о своих желаниях или отстоять их. Сложности в конкурентных видах деятельности. Отсюда вытекают трудности с продвижением по карьерной лестнице, с профессиональной и личной реализацией. Отсутствие самостоятельности, боязнь перемен или неумение справляться с трудностями повышают шанс попасть в созависимые отношения, где ответственность за свое счастье и благополучие человек перекладывает на плечи партнера. Обратимся к треугольнику родительства. Удовлетворенные потребности в социализации и сформированное чувство психологической автономности для каждого участника системы означают следующее. Родители выводят ребенка в новый круг социальных отношений, учат действовать в разных обстоятельствах. Позволяют ребенку почувствовать важность приложения усилий и достижения целей, расширяя круг общения и принимая на себя новые обязательства в кружках и секциях. Учат выбирать, принимать решения, прилагать усилия, оценивать результат. Передавая ответственность, родители наблюдают, как ребенок пробует себя в новом. Учат справляться с трудностями, чтобы ребенок стал полноценно самостоятельным человеком. Ребенок расширяет знания о мире и людях. Приобретает опыт участия в общественной жизни. Учится проявляться в обществе, пробовать силы в новом, нарабатывает навык устанавливать контакт с новыми людьми, дружить, помогать, действовать сообща. Социум принимает людей, которые умеют взаимодействовать друг с другом в балансе двух важных направлений, а именно реализовывать индивидуальные способности и успешно встраиваться в общественно значимые отношения, участвовать в достижениях социально значимых целей. Получает новых членов общества, которые умеют действовать в различных обстоятельствах, не боятся экспериментировать и осваивать новое. Такие люди умеют налаживать не только деловые, но и дружеские связи, что повышает продуктивность всех видов общения и деятельности.